Глава 1. Эйлор. Она была бесподобна. Я знал это заранее, едва почувствовав впервые ее запах, но теперь знал наверняка. С какой силой она обхватывала меня, как изгибалась, а голос? Ее голос сводил с ума. Едва почувствовав, что она расслабляется, я замедлялся, а потом с новой силой проникал в нее, опасаясь, как бы не причинить боль, ведь она была такой маленькой, не в пример драконицам. Но я боялся зря. После третьего оргазма вошел в нее полностью, как по маслу. Она послушно растягивалась столько, сколько мне было нужно, и вновь начинала сжиматься, обхватывая. Прошло 6 дней с нашей первой встречи. 6 дней я не мог смотреть на других женщин. 6 дней не отвечал на приглашения с явными намеками на приятную ночь. 6 дней не сильно страшно для человека, но так утомительно выматывающе для дракона. Сила бурлила внутри, требуя выхода, и теперь она изливалась, наполняя Стеллу до краев, и она принимала. Принимала все, до последней капли, не растеряв ничего в пути. Она кричала, извиваясь, прижимаясь ко мне, отчего член полностью, до конца входил в нее, а потом крепко-накрепко обхватывала его, рыча, как настоящий дракон. «Я не могу», – прошептала Стелла сквозь слезы. «Мне кажется, если это произойдет еще раз, я сойду с ума». Прижавшись губами к ее шее, я сменил ритм на более четкий и, увеличив амплитуду, позволил себе взять ее совсем. Несколько плавных, сильных ударов, от которых напряжение возрастало с каждым мгновением, и, наконец, вжавшись в нее, позволил себе извергнуться. Еще на некоторое время задержался внутри, слегка покачиваясь и тяжело дыша. Все еще не верилось, что она действительно хотела этого, действительно была согласна. Но чутье Лорана трудно обмануть. «А если беременность?» – прошептала она. Я покачал головой. «Это не проблема. Ты ведь сама владеешь магией». «Точно. Не привыкла еще. У меня давно никого не было». Коснувшись губами ее губ, я замер, будто мгновение тогда могло бы длиться вечно. Так бывает среди драконов. Мы слишком чувствительны к запахам, и порой один из них может свести с ума. Но она ответила на этот поцелуй, немало меня удивив. «Но и не знает о том, что было прошлой ночью», – прошептала она. «Не знает». Она облегченно выдохнула и, толкнув меня в грудь, заставила скатиться с нее. Раскинувшись на прохладном мху, я натянул штаны и уставился на звезды. Странное было чувство, незнакомое. Звезды стали ярче. Запахи сильнее. А Стелла была так мило растрепана, что я не мог сдержать улыбки. Поправив одежду, она вдруг возмущенно вдохнула. «Так это ты порвал мою блузку!» А сам отчитывал за неаккуратное обращение с одеждой. Я рассмеялся и пожал плечами. «Что поделаешь?» Не мог устоять. Мы возвращались в тишине. Говорить ничего не хотелось. И всю дорогу я думал о предстоящем разговоре с дядей Блейном, который в конце урока попросил нас с Ноем прийти к нему после заката. Кто же знал, что мне придется задержаться? Когда в конце тропы начали виднеться фонари, стоявшие возле нашего дома, Стелла остановилась и некоторое время стояла, как вкопанная, глядя в ту сторону, и не шевелилась. «Госпожа!» – позвал я, и Стелла глубоко вдохнула, словно собиралась прыгать в воду. «Только не рассказывай Ною о том, что только что произошло». Она подняла на меня взгляд, и в чуть влажных глазах отразились блики фонарей. Я едва сумел сохранить серьезное выражение лица. Будто мое молчание хоть что-то изменит, он же запах почувствует сразу, как только мы окажемся в одном помещении. «И помойся сразу», — добавила Стелла. «Тщательно, чтобы он не смог уловить мой запах. Одежду тоже запакуй тщательно в пакет и спрячь подальше до следующей чистки». Я провел ладонью по ее талии, прижимая девушку к себе и, убрав с ее лица выбившуюся прядь, уточнил. «А тебе принять душ не нужно?» «Мы могли бы сэкономить воду». Уперевшись ладонями в мою грудь, она отстранилась. «Эл, а если нас кто-нибудь заметит?» «Нас каждый день замечают вместе. Не думаю, что для кого-то может оказаться сюрпризом, что мы знакомы». Она отвернулась, и я уже знал этот жест. Стелла всегда так отворачивалась, когда краснела. С трудом сдержав смешок, я потолкнул ее в спину. «Ладно, сделаю все, что в моих силах. А теперь пойдем домой, у меня сегодня еще дела есть». «Какие еще дела?» Она бросила на меня строгий взгляд. «У моих рабов не может быть никаких дел, кроме тех, которые я им поручаю. Дядя Блейн просил сегодня зайти к нему, он хотел обсудить что-то насчет тайного клуба. Если все прошло удачно, мы должны получить результаты экспертизы того слепка, который тебе удалось из него вынести. А можно мне с вами?» Я усмехнулся, и пока мы еще оставались в тени леса, провел пальцами по ее волосам. Не знаю, как наш дядюшка отреагирует на присутствие постороннего, да еще и человека. Он имеет что-то против людей? Не замечала. Он был одним из претендентов на руку Золотой Драконицы, а там, сама знаешь. Кристоф Ирингер и Эмилия Эванс, со вздохом кивнула она. Надо полагать, он ожидает чего-то подобного от тайного клуба. Не знаю, чего он ожидает, но явно чего-то опасается. Не переживай, мы тебе обязательно обо всем расскажем, как только вернемся. Она нахмурила брови, пытаясь выглядеть более грозной, хотя получалось скорее забавно. Вскинула указательный палец. Только попробуй не рассказать. И что ты мне сделаешь? На цепь посажу. Стелла подцепила пальцем ошейник и слегка потянула на себя, чтобы знал свое место. «Как скажешь, госпожа», — улыбнулся я. Эта игра нравилась мне все больше. Тихо, крадучись и поминутно оглядываясь, Стелла на носочках забежала в дом. Хотя вряд ли кто услышал бы шаги ее босых ног. На втором этаже она схватила меня за руку и потащила к душевой, где открыла дверь и принялась меня силой заталкивать внутрь. Я сопротивлялся. Не всерьез. «Сейчас же помойся», — шипела она. «Дамы вперед», — я ухватился за косяки. «Если Ной учует». Стелла обернулась, испугавшись, видимо, что Ной где-то рядом наблюдает за этой картиной. «Так от тебя он тоже может учуять мой запах». Она резко отпустила меня и отступила на шаг в сторону. Глаза округлились от внезапного осознания собственной ошибки, и я вновь закусил губы, чтобы не заржать. Стелла бы мне этого ни за что не простила. «Я пойду на первый этаж», — решительно заявила она, немного поразмыслив. «Надеюсь, там свободно. И про одежду не забудь. Спрячь ее сразу». «Как скажешь, госпожа, как скажешь». Я примирительно поднял руки, отпустив косяки, и Стелла тут же затолкала меня в помещение, после чего захлопнула дверь и побежала вниз. Пару секунд я слушал ее отдаляющиеся шаги, видимо, в конспирации необходимости больше не было, а потом, хмыкнув, пошел выполнять приказ. Но и вошел в мою комнату как раз в тот момент, когда я убирал поношенную одежду в шкаф, предварительно завернув ее в пакет. Моя совесть чиста, сделал все, что требовала госпожа. Хотя и знал, что толку в этом не будет никакого. «Ты где был?» — возмущенно поинтересовался брат. «Дядя Блейн нас уже час как ждет, уже даже звонить начал. Срочное дело». «Со Стеллой?» Я неопределенно покачал головой, и Ной, сощурившись, приблизился ко мне. «Да ну!» — воскликнул он и, широко улыбнувшись, развел руками. «Серьезно?» «Понятия не имею, о чем ты», — хмыкнул я. «Мы с Ноем были не просто драконами, мы были братьями. И не просто братьями, близнецами. Утаить что-либо друг от друга оказалось совершенно невозможным, что нередко доставляло проблемы в более юном возрасте. Сколько мы девчонок друг у друга поуводили, и достаточно было одного лишь взгляда, чтобы сразу все понять. Это близко к тому, что люди, незнакомые с магией драконов, называют чтением мыслей за той лишь разницей, что мы не слышим слов, а только улавливаем смыслы. Посмотрим друг другу в глаза, и все становится ясно. Поэтому затея Стеллы была провальна с самого начала, но не расстраивать же ее. Тем более, что для нас такие вещи уже давно не были проблемой. «Как?» — спросил Ной. «Она же на тебя зла была, как никогда. Кое-кто ее расстроил еще сильнее». «Это возможно вообще?» Он цокнул языком и восхищенно покачал головой. «Вот уж не думал, что ты будешь первым. А ты надеялся, что снова будешь вести счет?» Усмехнулся я, закатывая рукава свежей рубашки. Вообще, я думал, что мы будем идти на равных, как с самого начала и планировали. Прости, брат, я хлопнул его по плечу. Это была случайность, честное слово. Да ладно, я же видел, как ты на нее смотришь. Пойдем, дядя Блейн заждался. В течение учебного года наш дядюшка жил на территории академии, в профессорском квартале. У него был свой дом, половину которого он обустроил как свою собственную лабораторию, а в другой половине жил сам. Время от времени здесь появлялись женщины или его немногочисленные дети, но никто из них никогда не задерживался надолго, а сам дядюшка любил говорить, что он – одинокий волк, который призван ковать из неопытных юнцов настоящих драконов, вне зависимости от расовой принадлежности этих самых юнцов. Ной взялся за кольцо на двери и громко постучал. Та открылась сама собой. «Кажется, он не особенно переживает за свою безопасность», — заметил я, и брат пожал плечами. «Ты просто редко ходишь к нему в гости, у него всегда проходной двор. Не удивлюсь, если и сейчас он кого-то принимает». Когда мы прошли в холл, свет тоже загорелся сам собой, а чуть в стороне, из гостиной, доносились голоса. Как в воду глядел, удовлетворенно хмыкнул Ной. «Наверняка какие-то специалисты по поводу слепка. Проверим твою интуицию», я решительным шагом пошел на голоса. «Это не интуиция, а логическое мышление», — поправил он. Впрочем, интуицию можно рассматривать, как бессознат. Ной запнулся на пороге гостиной, увидев, с кем именно общался дядя Блейн, ожидая нас у себя. Я и сам встал столбом, растерявшись от неожиданности. Не то чтобы я был робкого десятка или обладал какой-то стеснительностью. Скорее уж наоборот. Но когда перед тобой вдруг предстают правители целого мира, невольно растеряешься. «О, а вот и мои мальчики!» — воскликнул дядюшка. «То есть, не мои, конечно, а Блейра, но он давно их оставил под мою опеку». Золотая драконица была еще красивее, чем ее изображали. Невысокая, с бледной фарфоровой кожей, алыми чувственными губами и длинными волнами черных волос. Она не была похожа ни на одного представителя кланов. Она была вне кланов. Встав с бархатного кресла, она подошла ко мне и протянула ладонь. «Можешь называть меня Лиза?» «А ты?» «Эйлор Гилберт Лорен», с трудом представился я, потому что в горле внезапно пересохло, и прикоснулся губами к тыльной стороне ладони драконицы. Ной поклонился. «Ной Гилберт Лорен». И тоже поцеловал ладонь золотой. «Тоже близнецы, как ваши отец и дядя», — с улыбкой заметила она. «Продолжаете традиции?» «Нас вроде как не спрашивали», — неуклюже ответил я. Драконица усмехнулась и вернулась на свое место, а сидящий рядом с ней мужчина молча поднял руку в знак приветствия. В серебристых глазах угадывался чистокровный Артас, но я догадывался, что он был гораздо больше, чем просто стальной дракон. Звездочка история Лизы раскрывается в трилогии «Брачные игры драконов». «Ты хотел поговорить по поводу слепка?» — спросил Ной, усаживаясь в одно из свободных кресел. Я занял второе, и теперь все присутствующие разместились вокруг небольшого журнального столика. «Не только по поводу слепка», — вместо него ответила драконица. «Вообще по поводу всей ситуации вокруг тайного клуба. Неужели все настолько серьезно, что даже вы обеспокоены им?» — уточнил я, подперев голову рукой. Робость постепенно отходила в сторону. «Всего лишь клуб, всего лишь академия, студенты». Золотая переглянулась со своим молчаливым спутником. «Есть кое-что, что касается не только студентов и преподавателей, но также меня лично», — ответила она, осторожно подбирая слова. «И я бы очень хотела, чтобы проблема не распространилась на всю Веригию». «Если вы опасаетесь подобного сценария, почему бы не направить на это дело спецслужбу саргонов?» «Потому что кто бы ни стоял за этим клубом, у него может быть достаточно хитрости, связи и силы, чтобы вовремя скрыться. Или активировать свое оружие», — добавил мужчина, который так и не представился. «Джей, ты серьезно думаешь, что там сокрыто оружие?» — с сомнением спросил дядюшка, подтвердив мои догадки о личности этого дракона. Тот неоднозначно пожал плечами. «Мы так и не доискались нескольких артефактов из хранилища Мару. Допрос тела Эванс тоже не дал результатов, ты должен был знать об этом». Дядя Блейн поморщился. «Да, я там присутствовал». Дрянной вышел денек. «О чем вы?» — спросил Ной, переводя взгляд с одного дракона на другого. Эванс наложила на себя защитное заклятие, которое не позволяло пробудить ее после смерти. При попытке добиться от нее хоть какого-нибудь ответа, она рассыпалась в прах, а все присутствующие оказались обездвижены до такой степени, что сердце еле билось. «Хорошо, что среди нас не было людей, а то могли бы и не дождаться помощи. Сейчас важно другое», — оборвала его Золотая. «Нам известно, что Эванс могла получить в свое владение некоторые артефакты, но отыскать их не удалось даже при полном обыске дома. Те помещения, в которые мы не смогли попасть, проверяли слепками, ничего». «Почему вас так волнуют эти артефакты?» — спросил я. «Потому что один из них лишает драконов силы», — подал голос стальной дракон. Ной нахмурился и отрицательно покачал головой. «Вы же не думаете, что драконы слабеют из-за него?» «Если бы такой артефакт существовал, мы бы давно уже все остались без крыльев». «Мы не знаем», — вздохнул дядя Блейн. «И лучше бы мы ошибались в своих догадках. Тот слепок, который передала ваша соседка, мы отправили в далекие стужи, чтобы его внимательно изучили. В картотеке храма золота мы не смогли отыскать аналогичной структуры, значит, артефакт был создан кем-то вручную и не внесен в общий реестр, что уже является нарушением закона». «Это отличный повод прижать клуб к ногтю», — заметил я. «Обвинить в незаконном хранении незарегистрированных артефактов, изъять его и под шумок разобраться со всей этой историей. Таким образом, мы спугнем того, кто за всем этим стоит». Она покачала головой. «Профессора Клэра допросили уже в шестой раз. Он ничего не знает», — добавил дядя Блейн, предвосхищая мой следующий вопрос. «Кто бы ни создал этот клуб, он содержит тайну своей личности в строжайшем секрете и управляет своими помощниками дистанционно, через письма, звонки и ментальное воздействие». «Значит, надо избавиться от профессора Клэра», — предложил Ной. «Отправить его в отпуск подальше, и клуб останется без куратора». «Профессор Клэр — не первый куратор клуба и не последний. Мы годами пытаемся взять этот клуб в оборот, но драконы войти в него не могут, а люди во время посещения становятся совершенно невменяемыми. Все попытки подослать туда шпиона заканчивались тем, что эти шпионы попросту забывали, зачем пришли. Если мы поймем, как работает артефакт, создающий паутину, то можно попытаться создать защиту от него. Только в том случае, мягко улыбнулась Золотая, если мы сможем достать хотя бы слепок этого артефакта. А тот, что принесла Стелла? Почему ты уверен, что он и есть искомый артефакт? Я замолчал, прижатый к стенке. Действительно, никто из нас не знал, что это была за ваза, с которой Стелла сняла слепок, и если именно он управляет сознанием членов клуба, то можно считать чудом, что она догадалась это сделать. «И что вы предлагаете?» «Вы ведь за этим сюда пришли», — добавил Ной. «Вам нужна наша помощь?» Чувственные губы золотой драконицы изогнулись в улыбке. «Не столько ваша, сколько вашей подруги, которая имеет доступ в клуб. Пусть она попадет внутрь и установит несколько следящих артефактов». «Нет», — выдохнул я. «Что?» — не понял дракон с серебристыми глазами. «Это слишком опасно», — я уверенно покачал головой. «Она на это не пойдет. Вы просто не знаете, через что ей пришлось пройти, чтобы избавиться от одного только легкого налета этой паутины». «Однако она сумела покинуть комнату», — произнесла драконица. «Ей нужно только установить артефакты и сразу покинуть помещение». Я представил себе, что именно должно произойти со Стеллой, чтобы от нее пахло, как от Линды утром следующего дня, и упрямо помотал головой. Она не согласится вновь пойти на этот риск. «Тогда пусть хотя бы расскажет, как смогла выбраться, пошлем другого человека». Дядя Блейн цокнул языком. «Боюсь, все, кто имел возможность попасть в клуб, уже находятся под властью паутины, которая вряд ли позволит им причинить малейший вред красной комнате». «И что же делать?» Разочарованно вздохнула Золотая. «Не разносить же Академию в пух и прах, чтобы добраться до сердцевины тайного клуба. «Предлагаю сосредоточиться на создании защиты от паутины», – задумчиво проговорил дядюшка. «Благо, подопытных у нас тут целых 3 курса». «Знаете, что я подумал?» – подал голос молчаливый дракон. «Может ли быть такое, что мы не нашли следов артефакта потому, что где-то там расположен портал в другой мир?» Все уставились на него. «В какой еще мир?» С трудом откашлялся я. «В такой, в который не каждый может проникнуть».